Будем читать книгу песен песней. Вот и главу. 7 стиха будет читать. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих, лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобны благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста. Заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревьями, мирра и алоэ, со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись ветер с севера и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Много раз думал. Вот каждое слово в этих драгоценных стихах – это прекраснейшая проповедь. Если бы можно было так вдумать, посмотреть, и насколько это осуществляется, возлюбленный, в жизни нашей, как в невесте Господа Иисуса Христа. Ну, во-первых, хотя бы чуть-чуть. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Вы помните, как апостол Павел в 6 главе 1 послания Коринфянам записал так? Или не знаете, что неправедный Царствие Божие не наследует? И перечисляет там таких страшно. Даже бывает, ну как-то стесняешься, ну, читать часто это в общем собрании. А потом что говорит? И таким были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Христос не пришел для того, чтобы сердце наше очистить, а разум наш оставить нечистым. Или очистить наши глаза, а язык наш, чтобы оставался как смертоносный яд. Нет. Христос пришел преобразить нашу жизнь, братья. Если сделать и избрать себе невесту такую, чтобы она прославила его своей жизнью, своим хождением, своим ожиданием, тоской по нему, по возлюбленному своему, как и на самом деле среди людей бывает. Когда действительно, как мы поем вот в этой песне, как нежно мать дитя свое ласкает, и как невеста любит жениха. Сколько же стараний у нее, чтобы действительно и платье было чисто, и на голове был порядок, ну и в доме было хорошо, когда она ожидает самого любимого, того, с которым соединится ее жизнь навсегда. А разве не так у невесты Иисуса Христа? Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Ни руки, ни ноги, ни язык, ни уши, ни глаза. Ничего другому не принадлежит, только Господу моему. Мы вот разговаривали не раз уже, ну, со многими детьми Божьими в церквах. Братья и сестры, ну давайте хоть один раз посчитаем. Хотя бы приблизительно, сколько за один день мы сказали всяких слов. Можно ли на всякое слово, которое мы сказали, сказать? Говорит ли кто? Говори, как слово Божье. Можно ли? Какие чувства или желания наполняли нашу душу? Ну ладно, слова еще кто-то слышит, да? Дела наши кто-то видит. А вот какими намерениями и какими желаниями наполнен наш внутренний человек? А вы слышите, как Господь говорит, когда мы читаем 4 главу 2 послания, 1 послания Коринфянам? Придет же Господь и осветит скрытое во мраке, и обнаружит помышления и намерения сердечные. Значит, не только то, что я говорю, не только то, что я делал, не только то, что куда я ходил, что я брал, как я протягивал руки мои там или еще что-нибудь, А вот почему это происходило во мне? Что двигало мое существо, духовное или физическое существо, на такой поступок, на такое дело? Вот любовь к ним, желание прославить его или что-то другое. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и так нанят на тебе. Разве мы здесь не прочитали такое слово? Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Один брат, заключенный бывший, рассказывал, когда я переступал порог тюрьмы, молюсь: Господи, благослови меня здесь исполнить то, для чего ты меня сюда послал. Попал я в большую камеру, полно людей. Ну, почти в каждой камере есть такие верховоды, ну, из особых присутствующих таких людей, совсем бессовестных и страшных. Ну, вот так и в нашей камере, так человек их семь было. И один немец молодой, здоровый такой, ну, как главарь. Они житья не давали камере. Еще вот, видно, как на беду, что ли, был там один священник. Ну, бывший священник, и два его сына. И вот они, говорят, и так над всеми людьми издевались там, что хотели, отбирали там у них. Ну, там это процветает. А вот этому священнику бедному, ну, что только они над ним не делали. Говорит, можешь, брат, поверить, я первые два дня, вот так в углу мне место досталось, лежу вот так в уши и пальцы заткну, чтобы не слышать это. И не видеть, закрою глаза и лежу. Но все время же не будешь лежать. А душа мучается. Молюсь Господу. Вспоминаю Господа. Я же молился, когда заходил сюда, в тюрьму. Благослови меня исполнить тот, для чего ты меня послал сюда. И вот, говорит, не помню, на третью, на четвертую ночь, они вечером сидят, людям спать не дают. Ну, что хотят, то и делают. Сели в кружок там, и безобразно. Кого хотят, к себе подтянут там, ну, того заставляют пой, тому побьют там или еще что. Я лежал, лежал, и вот, говорит, ну, кое-как угомонились люди. Они тогда грязные такие анекдоты рассказывают и хохочут. И вот пауза получилась такая, а меня внутри такая. Ну, теперь ты. Поднял голову, говорю, а мне можно? Они так все оборачиваются. Ну, давай, иди сюда. Хорошо. Говорю, написано в Евангелии, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. И еще написано в Евангелии, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью. Еще написано в Евангелии, за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет пред Богом в день суда. И замолчат. И они молчат. Потом один, видно, говорит, без его под ребро толкает. Святой, выискался, описано. Знаем мы таких. А второй его дергает. Ты погоди, он не сказал, что он святой. Он же сказал, в Евангелии написано. И, говорит, они заспорили между собой. Стою, молюсь. Господи, пришел такой час, сейчас меня или будут бить, или буду я благовествовать об имени. Молюсь. Они спорили, спорили, потом этот Саш, тихо вы, подвинься, я садись, рассказывай. И начинаю рассказывать. День прошел, два прошло, сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Она говорит, хлеборез, брат, в тюрьме. В другой камере сидел там, ну, как хозобслуг. Один день, говорит, утром открывается кормушка, ну, куда хлеб подают, там, пищу. И зовет, иди сюда. Я посмотрел, то он сам не ходил, хлеборез, там есть разносчики, то он сам пришел. Ну, он немножко привилегированное лицо такое, если хлеборезом работает. То в заключении был, тот знал. Я подошел, он говорит, я слышал, ты тут проповедуешь. Да, говорю. И даже поешь. А как же? Ты что? Разве можно? Ты смотри, ведь хуже что-нибудь будет. говорит, а что ж хуже-то? Стены толстые, решетки крепкие, кругом охрана, что ж хуже? И вот, говорит, ночью слышу, кто-то меня дергает за ногу. Я поднял голову, смотрю, это сын священника. Я хотел с вами поговорить. Говорю, ну, пожалуйста, ложись рядом. Я вас хотел спросить, что вы с ними сделали? Вот с этими бандитами. Вы, наверное, их заколдовали. Нет, говорю, мы верующие колдовством не занимаемся. Я им про Господа рассказывал, ты ж слышишь? И пел им. Ну, раньше очень переживаний много у людей было. И тогда у верующих вот такая была песня. Их много таких переживательных было. Одна такая была. Воет, бушует и не унимается, лютая вьюга, как зверь. Кто-то рыдает, из сил выбивается, грудь коренычный теперь. Это говорит, наверное, вот на второй день, как я начал с ними беседовать, и рассказывал, а потом говорю, ребята, а хотите я вас пою? Они говорят, а что, ты и песни умеешь? Я говорю, умею. Ну, спой. И я, говорит, когда начал эту песню петь, смотрю, а там люди поднимаются, ну, многие же расстаются с детьми своими, оставляют жонка, разные переживания у людей. Так вот, я, говорит, не знаю, уверовал ли кто-нибудь из этих бандитов, скоро меня оттуда отправят, а вот этот сын священника уверовал. Когда мы, говорит, не попали в этапный вагон вместе, нам досталось место под нарами, ну, раньше в теплушку ходили, заключен, не так вот сейчас в Талыбинских вагонах. И вот мы, поезд пошел, говорит, а он лежит и говорит, все, я понял же. Только вот жалко, я не умею так молиться, как вы. Вы хоть не одну молитву вашу спешите, когда вы молитесь, у меня аж сердце плачет, а я не умею таких слов. И я ему, говорит, рассказал, что Бог наш Отец, не надо никаких молитв учить. И говори с ним, как с отцом, что есть у тебя на сердце. Он говорит, тогда понял, поезд идет. А он лежит и говорит, Господи, мед и молоко под языком твоим невеста. Это признак такой, возлюбленная его. От нее нету ядовитых слов, гнилых слов, пустых слов, уязвительных слов. Нету от невесты Иисуса Христа. И от членов ее нету такого. Потому что она действительно свята и непорочна. Ну, если нету, а если есть, братец, что нам делать? Он же наш брата. Для того, чтобы всех нас обновить, брат нам читал баню водной посредством слова, что представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Сколько раз нам приходится горько плакать от того, что не так у нас получается. И столько огорчения от злых, от необдуманных, от грубых, от дерзких, от гнилых слов. Столько беды потом. Мы хотим нашим детям или внукам рассказать о Господе. А если мы их обезьянами обзывали, или собаками там, или еще как-нибудь, как мы можем им потом рассказать, что мы действительно их любим, братья и сестры? Все ты прекрасно возлюбленная моя, и пятна нет от тебя. Мед и молоко под языком твоим невеста. И благоухание мастей твоих разлит, как разлитое мира. Мы Христово благоухание. Дал Господь нам такое. Какая невеста, ну, не мажет себя какими-нибудь хорошими духами, да? Чтобы от нее был хороший запах и для того, которого она любит, и с которым она должна соединиться на всю жизнь свою. Какое благоухание сегодня от невесты Господа для него восходит туда. От каждого из нас, как от живых членов этого чудного тела, невесты Господа Иисуса Христа. Ну, что еще сказать? Вы представляете, друзья мои, что ни один брак не проходит без переживаний. Правда? Вот даже в естественной жизни. У каждого из нас бывают свои переживания. И у молодых, и у родителей, и у церкви, там, и у молодежи. Вот так у невесты Господа Иисуса Христа без переживаний тоже не обходится. Вот с тех пор, как она начала созидаться, сколько уже она, бедная, натерпелась. Недаром пророк один так выразился, как пророк Исаия. Бедная, бросаемая бурей. Вот здесь рядом, в этой книге «Песни песней», я читаю такие слова. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшие женщины? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Так что и не надо нам удивляться, возлюбленные дети Божьи, невесты Господа Иисуса Христа, что столько поношений, столько бесчестий терпишь ты в жизни своей, ожидая возлюбленную твою за тобою. И ругаются над тобой и домашние твои нередко, и соседи твои, и в газетах тебе бесчестят, и на допросы тебя влекут, и в тюрьму тебя бросают, и головой об стену бьют тебя, и что угодно делают с тобой. Но если действительно есть такая любовь святая, которая связала, если мы познали того, кто принес нам жизнь и нетление, разве мы не говорим сегодня, как и эта невеста дорогая говорит, что скажете вы возлюбленному моему, скажите ему, что я изнемогаю от любви. Я жду тебя, мой Господь, приди за мной. Истомилась и страдала душа моя, надоела мне на этой земле уже. Хочу встретиться с тобой и успокоиться у тебя, у Господа моего. Я друзьям рассказывал, не в одном месте уже, вот, когда за 10 дней до освобождения приезжали ко мне последний раз представители власти, ну и искушали, и угрожали, что может и снова продлиться мой еще срок дальше и так далее. Говорили, говорили, потом он говорит, наверное, уже 5 часов говорили, ну какое еще у вас есть желание? Я говорю, есть это желание, вы не можете его удовлетворить, если вы за 8 лет его не удовлетворили. Но все-таки, вы же сами говорили, что у нас большие возможности. Да, говорю, большие возможности. Ну, в этом вы не имеете пока возможности. Но все-таки, скажите, скажу, я в небо хочу. Господу моему хочу. Всего уже насмотрелся в жизни, напереживался. И хочу туда не потому, что не люблю жизнь, я ее люблю, как драгоценный Божий дар. Каждый день, который мне Господь дает, даже вот в этих условиях, ну, нередко, может быть, и невыносимых. Вам не понять это. Как я хочу Господу моему, который возлюбил меня, спас меня от этого погибельного рва, в котором я утопал, вот как эти несчастные люди живут на свете, все проклинают. И когда я представляю себе, что меня ожидает у Господа моего вместе со всеми святыми, я в небо хочу. Каждый день мечтаю об этом. Молюсь об этом. Господи, приди. Возьми возлюбленную твою, и я туда. Потому что я член. И вы знаете, как горько бывает в моей душе сегодня, братья и сестры, от сердца скажу. Ни в одном уже собрании спрашивал так. Скажите, братья и сестры, кто сегодня ожидал пришествия Господа? Кто сегодня не просто ожидал, а желал пришествия Дня Божьего. Вы можете так сказать? И вот иногда дерзну так спросить. Вдруг из большого собрания 2-3 руки поднимутся. И тогда, с одной стороны, так страшно делается. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришло потом. Почему же ты, невеста Господа, не думаешь, не ожидаешь, не желаешь пришествия Господа твоего жениха за тобой? Что тебе привязывает здесь на земле? Что тебе так сильно понравилось тут? Чем обманул тебя обольститель или этот мир, что ты думаешь, что там тебе будет хуже, чем здесь? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню воды посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его цвет костей. Это ты. Это я. Ты дева, невеста, жена. Чистая, простая, имеющая славу всю внутри. Снаружи нет пятна на тебе. Врагу нечего упрекнуть тебя. И все существо твое исполнено святого послушания тому, кто искупил тебя своей драгоценной кровью. Не может построиться жизнь тела, если оно не будет послушно голове. Не может построиться жизнь семьи, если в ней не будет послушания главе семьи. Не может построиться жизнь церкви заранее, если невеста заранее скажет жениху: ну ты жениться-то будешь на мне? Ну все-таки я буду делать, как я хочу, как мне нравится, или как я привыкла раньше. Не может построиться так семья. Так не может построиться и настоящей церкви, чтобы она была девой, невестой, женой, если дух каждого члена не будет исполнен такого, ну, жаждущего желания слушаться его во всем, по слову его, по воле его, по любви его, по истине его, по духу его, только так и не иначе. И тогда происходит то, что видел однажды Иоанн, о чем записано в 19 главе книги Откровения. С 5 стиха буду читать. И голос от престола исшел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: эти слова истинные слова Божьи. Ты дева, невеста, жена. И тебя, всех нас, возлюбленные, сегодня зовет голос Духа Святого на брак Агнца. И мы от Господа имеем все возможное, чтобы быть готовыми, достойными туда. Дано было ей облечься весон чистый и светлый. Начиная изнутри, от образа наших мыслей, от образа наших желаний, а потом на нашу жизнь, личном хождении, Царство Божие, не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Боге. Если это есть во мне, внутри, оно там не скроет. Как невесту все видят, да? Потом она распространяется из меня на мою семью. Вот вы встречали Новый год. И по церковному, наверное, и по домашнему. В одной семье происходил такой разговор под Новый год. Глава семьи говорит: ну что ж, перед Новым годом мириться будем. Или как? А сын говорит: так чего же нам мириться, если мы не ссорились? Если мы прожили этот год, слава Богу, что мы можем поцеловать друг друга, поблагодарить Господа и дальше просить Его благословения на предстоящий Царствие Божие. Вот у девы, у невесты, у жены только так дано было ей приготовиться. Дано нам время сегодня, возлюбленные, приготовиться и помочь друг другу приготовить по-настоящему. Вот с такой любовью, как подружки помогают невесте, с таким желанием, как родители помогают невесте или жениху, потому что чудное происходит, брак, встреча, соединение навсегда. Это же самое будет с нами. Будет ли то? Вот дай Господь, чтобы как-нибудь по-другому делаю, чтобы как-нибудь по-страшному не казалось, так было близко, да, Так было, кажется, уверено все сердце. И не получилось это. Готовые вошли, и двери затворились. Господь да благословит нас, тех, кто уже члены церкви, имеет такое свидетельство. Можете свободно благодарить Бога. Благодарите сейчас. А если надо, еще поплакать перед Господом, сердечно покаяться, в какой нечистоте, каких пятнах, в чем-либо в том искусственном, что не от твоего жениха. Благослови нас Бог и это сделать, потому что дано нам время приготовиться ко встрече с Ним. Аминь. В Слове Божьем 66 раз упоминается слово «ад». По учению свидетелей Иеговы, ада нет. В Слове Божьем много раз говорится, что Иисус Христос – это не только Сын Божий, не только Сын Человеческий, но Он еще и Бог Христос. По учению свидетелей Иеговы, Христос не Бог, Он только Сын Божий и не Сын Человеческий. Это настоящий еретический момент. Со мной три свидетеля Иеговы сидели, ну, почти 4 года, в одной колонии. Один из них, настоящий уже пророк, наглый такой, прилипчивый такой. И вот там же кругом воры, вот разбойники, ну, всякие преступники, действительно. Им надо о Боге, о святой жизни рассказывать, о вечности, о наказании. Он увидит, с кем я 2-3 раза побеседовал, что человек склоняется к истине, он уже к нему. Да ты не веришь, что ад есть? Да нет. Да неужели Бог такой жестокий, что во веки веков будет мучить? Начинает он. А вот другой там был, Юра с Харкова был, ну, за отказ от службы от армии. Я посмотрю на него, ну, действительно, как ты сейчас говорил, что ведут. Он такой скромный человек, на христианина похож, и, ну, не наглый такой. И вот мы с ним беседуем, вот с этим Юрой. Юра, ты когда у первого? В 72-м году. Ты крещение принимал? Водное крещение? Да, принимал. Ты теперь член церкви? Нет. По ихнему учению в церкви только 144 тысячи. Ну, как же так? Ты же... Посмотри, в Слове Божьем написано, вот умилились сердцем и сказали, мужи, братья, что нам делать? Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И охотно принявшие Слово крестились и присоединились к душ около 3000. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Значит, независимо там, без выбора там, из какого ты народа. Есть 144 тысячи. Но ты понимаешь, что такое 144 тысячи? Ну это церковь. Где так написано? Наши же утверждения, как я сегодня читал, будучи утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Давай прочитаем. Ты веришь, что это Слово Божие? Веру. Давай прочитаем, кто такие 144 тысячи. Из колена Иудина там 12 тысяч, из колена Вениамина 12 тысяч. Скажи, из какого ты колена? Я не из какого. Ты понимаешь, что здесь речь идет только о еврейских девственниках, которые 144 тысячи находятся? Ну теперь, ладно, допустим, что ты не член церкви. Ты Духа Божьего имеешь? Нет, нет. Ну, давай с тобой прочитаем. 8 глава послания к Римлянам. Все водимые Духом Божьим, суть Сына Божьего. Ты водимый Духом Божьим? Нет, не водимый. Потому что Духа Святого нету по ихнему учению. По ихнему учению есть сила Божья. И они не верят, что Бог в трех лицах. Бог Дух Святой, Бог Сын и Бог Отец. Юрочка, давай с тобой прочитаем. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это в Слове Божьем написано. Да. Чей? Он говорит, я говорю, не надо. Деточка, мне так жалко тебя, пропадешь. Вот эти злые лжепророки заблудили душу твою молодую. Ты понимаешь, что Христос пришел для того, чтобы не только мы веровали в Него, как ты говоришь, я частица множества народов. Он пришел тебя и меня сделать частью своей. Вот мы прочитали сегодня это слово, да? Мы теперь все крестились в одно тело. Составляем один святой храм у Господа. Верую в Иисус Христа. А вот с этим Нафтигалем там, ну это наглый такой лжепророк. Думаю, Господи, как же с ним сделать? Научи меня, ну чтобы устыдить его, и чтобы он не бегал по зоне, вот не отвращал от истины Божьей. Как тот Бог, Варе Иисус, который спал вот там сейчас. Я один раз говорю ему, так молился Господу. Господь мне дал такие мысли. Как раз мы вечером всегда гуляли так по локалке, ну немножко перед сном беседовали. И он подходит. Говорю, Саша, вот у меня так на сердце. Давай мы с тобой так договоримся, беседовать. По любому вопросу, который нас разделяет, ты мне, мы берем один вопрос, ты готовишь, и я. По этому вопросу ты мне читаешь 2-3 места Писания. Я говорю, аминь. И если я не так понимал, как ты мне прочитаешь, я буду говорить, Господи, прости меня за то, что я не так понял. Потом на эту тему ты, я тебе читаю 2-3 места Писания. Ты говоришь аминь. И если ты не так понимал, ты говоришь, Господи, прости меня за то, что я не так понимал. И он поймался. Говорит, согласен так беседовать. Вот и слава Богу. Назначили день такой, воскресенье как раз. Собрались, назначили тему. Беседовать об Иисусе Христе. Кто вы? Вот он мне одно место читает. Что Иисус Христос Сын Божий. Я говорю, аминь. Иисус Христос Сын Человеческий. Я говорю, аминь. Еще место читали. Говорю, аминь. В общем, он 4 или 5 мест, наверное, прочитал. Я говорю, благодарю тебя, Господи, за то, что я верую так, как мне прочитал сейчас Саша. А тут заключенные, 6 человек сидят. 2 обращенных уже, а 4 приближенные. Ну, теперь я буду тебе читать. По этому же вопросу. Читаю. 3 глава, 1 послание к Тимофею, 16 стих. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Аминь. Он молчит. Говори аминь. Молчи. Вы слышите? Еще буду читать. Послание к римлянам. 9 глава, 5 стих. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Ну, молчи. Говори аминь. Тебя по-зековски уже надо побить. Мы с тобой договорились, ты слова не выполняешь. И правда, ребята, я говорю? Они на него давай. Я тебе сейчас еще одно прочитаю. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинно, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь. Я не буду больше с вами беседовать. Ты не имеешь права беседовать. Ребята, и другим скажите, он действительно вводит в заблуждение. И как пошло по Соне. Они же всех нас баптистами считают. Чтоб ты не был, раз ты верующий, значит ты баптист. Нахтигаль, ложный баптист, дядяша ему по ушам дал. Такое, такое. Вот понимаете, сестры, это действительно заблуждение. Конечно, есть среди них люди, которые, не зная истину, раз беседуют о Боге, о вере, они принимают веру и попадают в беду. И беречься надо этого, братья и сестры. Цель всякого заблуждения состоит в том, чтобы в первую очередь верующих соблазнять. Когда было 35 лет моего служения Господу, как раз в 83-м году, 23 февраля, вот за двое суток получилось такое стихотворение «Моменты жизни». Ну, частичку его расскажу. Говорят, что детство золотое. Может, правда это, я не спорю. Но как вспомню я свое былое, сколько ж в нем и бед, и зла, и горя. Басмачи на улицах поселка, детский ужас перед саблей грозной, в те минуты сделаться иголкой, спрятаться в подушечке игольной. 33-й год, ужасный голод, вместо хлеба мы едим траву, легче перенести лютый холод, не дай Бог изведать никому. Говорят, беда одна не ходит, вслед за голодом дорогу смерть нашла. Кто же в этой жизни верховодит? Почему смерть папу унесла? Это было уж другую осень. Папу схоронили, и его нет. Нас осталось с мамой еще 8. Кажется, померк весь белый свет. И зимой сибирской морозной крыша на избе у нас горит. Горе за бедой, лавиной грозной, сердце давит, душу леденит. И представить было невозможно, как могла все мать перенести в этом мире черством и безбожном. Как могла продолжать за Господом идти, как могла она ему молиться, да еще за все благодарить, в такой жизни и ума лишиться, запросто, когда вся жизнь горит. Дни бегут, и я взрослею тоже, начинают что-то понимать, да никто тебе тут не поможет, если сам не сможешь что-то взять. Хоть теперь и вспоминать-то стыдно первое вранье и воровство, и до слез, до горечи обидно, как потом и в жизнь мою вросло. Рождество, 34-й год. Но, как честно детство вспоминаю, ни одно лишь горе в нем и зло, лишь теперь вполне я понимаю, что мне не погибнуть помогло. Год стучится в двери 35-й, в мире наступает Рождество. Нет ни дров, ни хлеба в бедной хате, Рождество нам радость не несло. Но под скрип саней на зимнем снеге, возгласы и крики у ворот, радостными ангелами с неба молодой заходит к нам народ. Разгружают сумки и корзины, несут мясо и мешки с мукой. Что за чудо в страшной ночи зимней, или сон приснился мне такой? А на утро с радостной песней в лес, по пояс снегу, прямиком, пилят, колят, складывают вместе с огоньком, с улыбкой. А потом, я не помню тех стихотворений и забыл слова проповедей, но пельмени, что тогда мы ели, не забыть мне до последних дней. 35-й год, весна. рыжая корова. Вот одно, а есть еще похоже. Ко двору подходит уж весна. Солнечный и теплый день погожий. Я сижу и греюсь у окна. Вдруг смотрю с дороги к нашей хате. Верующий дяденька идет. За собой на тоненьком канате он корову рыжую идет. Привязал к воротам, в дом заходит. Мир вам, детки, мир тебе, сестра. Бог, что моей жизнью руководит, к вам направил с раннего утра. У нас две коровки, у вас нету, хоть и своих деток у нас пять. Бог велел нам рыженькую эту твоим деткам с молочком отдать. Сестра Уля, как от Иисуса, принимай ее как Божий дар. С радостью домой я возвращусь, что исполню то, что он сказал. Врезалась в сердце та картина, навсегда запомнились слова. Как обнял меня он будто сына, по головке гладил, целовал. И не раз вечернюю порой, как набегавшись от дня я отдыхал, только лягу и глаза закрою, предо мной тот дяденька вставал. Молитвы матери с 30 по 75 год. И еще с тем молочком и хлебом я молитвы матери впитал, утром ранним и перед обедом, и в часы вечерние слыхал. Как вдова к тому судье ходила, за защитой от соперника ее, постоянно мать моя просила, чтоб Господь спас деточек ее. Неустанно, часто со слезами, год за годом, каждый день и ночь, до тех пор, пока жива и с нами, до тех пор, пока могла помочь. Вечерние купания и песни. Сколько раз я помню, натрудившись, начинала мама нас купать. Песенки пропеть и помолившись, ласково укладывала спать. Хоть и баня та была в корыте, а не в белой ванне городской, те часы блаженства не забыты моей детской маленькой душой. Детство уходит, было все, и лес, и берег речки, ягоды, рыбалки и грибы, школа и дружки, и грязные словечки сеялись, как семя сатаны. Детство, детство, правда золотое, это смотря, как его смотреть. Много в нем и темного, и злого, но посев добра в нем тоже есть. Вот частичку одного из любимых моих стихотворений я вам прочитаю. Встанем, помолимся, да? Благодарю. Отец мой дорогой, я от души тебя благодарю за дорогую церковь мать, мать мою, которая родила меня через слово благовествования твоего. И воспитала меня сыном твоим. Я благодарю тебя, Господи, за каждое искреннее сердце, в котором находилась молитва за нас всех гонимых и страждущих, в которых находилось желание направить ходатайство, пожертвовать материальные средства, посетить наших детей, направить нам открыточку или письмо. Сердечно благодарю тебя за народ твой, который жив твоей любовью. И сколько раз дети твои поддерживали руки нашим тем, что они здесь не отступали от истины, и друг за друга полагали души свои и головы свои. Я благодарю тебя за них, Господь, и что по милости твоей мы живы. Это великое благодеяние твое, Господи, не потому, что нам страшно было умирать. Ты же знаешь, Отец, сколько раз я мечтал, может, ты возьмешь себе. И я, как мученик за веру, уйду к тебе навсегда, вечный покой. Ты усмотрел еще другое, и освобожденной душой и телом, радуюсь я среди народа твоего и благодарю тебя от искреннего сердца за все милости и благодеяния твои и за то, что ты усмирял начальствующих, за то, что их много ты располагал к нам. Мы бы и в живых не остались, если бы не ты, Господь. Тебе одному слава и благодарность. Пусть и тот путь, которым ты нас провел, останется в добрый пример и для наших детей, и для наших внуков, и для каждой души, которая может слышать слово Евангелия, потому что лучше этой дороги нету, как идти по следам Твоим, исполнять Твою святую волю, нести Твою любовь погибающим и самому преображаться в образ Твой, ожидая Твоего явления за нами. Слава Тебе и благодарность Господу нашему за все, за все, за все. Наш любящий Господь через Иисуса Христа. Аминь. Аминь.